и пирожные. Каменева за тонкую лесть мило улыбнулась и сказала: «Зайдите завтра к моему секретарю. Пупсик гремит, тепло. Все хорошо, все приятно, все забавно, и много пить не следует, но рюмку другую». Но вдруг улыбка на лице Мандельштама как-то бледнеет, вянет, делается растерянной. Что такое, выпил лишнее или пепел душистой хозяйской сигареты прожег сукно только что с такими хлопотами сшитого костюма, или зубы... Несчастные его зубы, которые вечно болят, потому что к дантисту, который начнет их сверлить, пойти не хватает храбрости, зубы эти заныли от сахара и конфет. Нет, другое. С растерянной улыбкой, с недоеденным пирожным в руках Мандельштам смотрит на молодого человека в кожаной куртке, сидящего поодаль. Мандельштам знает его, это Блюмкин. Левый эсер знает и боится, как боится, впрочем, всех, кто в кожаных куртках. Он решительно предпочитает мягко поблескивающие очки Луначарского или надушенные от маникюрные ручки Каменевой. Кожаные куртки его пугают. Этот же Блюмкин, особенно, это чекист, расстрельщик, страшный, ужасный человек. Обыкновенно Мандельштам старается держаться от него подальше, глазами боится встретиться. И вот теперь смотрит на него, не сводя глаз, с таким странным, жалким, растерянным видом. В чем дело? Блюмкин выпил очень много, но нельзя сказать, чтобы он выглядел совершенно пьяным. Его движения тяжелы, но уверены. Вот он раскладывает перед собой на столе лист бумаги, какой-то список, разглаживает ладонью, медленно перечитывает, медленно водит по листу карандашом, делая какие-то отметки, потом так же тяжело, но уверенно достает из кармана своей кожаной куртки пачку каких-то ордеров. Сидоров, а помню, в расход. Ордера уже подписаны Дзержинским заранее, и печать приложена. Золотое сердце доверяет своим сотрудникам всецело. И вот над пачкой таких ордеров тяжело, но уверенно поднимается карандаш пьяного чекиста. Петров? Какой такой Петров? Ну, все равно, вра. И Мандельштам, который перед машинкой дантиста дрожит, как перед гильотиной, вдруг вскакивает, подбегает к Блюмкину, выхватывает ордера, рвет их на куски. Потом, пока еще не Блюмкин, никто не успел опомниться, опрометью убегает из комнаты, катится по лестнице и дальше без шапки, без пальто, по ночным московским улицам, по снегу, по рельсам, с одной лишь мыслью: погиб, погиб, погиб. Всю ночь он пробродил по Москве в страшном возбуждении. Может, благодаря этому возбуждению он, хватавший ангину от простого сквозняка, тут, пробыв на морозе без пальто всю ночь, даже не простудился. О чем же ты думал, спросил я его. Ни о чем. Читал какие-то стихи свои, чужие, курил. Когда начался рассвет, и Кремль порозовел, сел на скамейку у Москва-реки и заплакал. Каменева, конечно, еще спала. Он ждал. В 10 часов Каменева проснулась, ей доложили о Мандельштаме. Она вышла, всплеснула руками и сказала: «Пойдите в ванную, причешитесь, почиститесь». Дзержинский принял их сейчас же, выслушал внимательно Каменеву, выслушал, потеребил бородку, встал, протянул Мандельштаму руку: «Благодарю вас, товарищ, сегодня же Блюмкин будет расстрелян». «Товарищ», — начал Мандельштам, но язык не слушался, и Каменева уже тянула его за рукав из кабинета. В 12 дня... Блюмкина арестовали, в 2 над ним свершился строжайший революционный суд, а в 5 какой-то доброжелатель позвонил Мандельштаму по телефону и сообщил: «Блюмкин на свободе и ищет вас по всему городу». Мандельштам вздохнул свободно только через несколько дней, когда оказался в Грузии. Через несколько месяцев Блюмкин провинился посерьезнее, чем подписыванием в пьяном виде ордеров на расстрел. Он убил графа Мирбаха. Блюмкин, заочно приговоренный к расстрелу, исчез. Мандельштам стал собираться в Москву. Первый человек, который попался Мандельштаму, только что приехавшему и зашедшему поглядеть, что и как в кафе поэтов, был Блюмкин. Мандельштам упал в обморок. Хозяева кафе и машинисты уговорили Блюмкина спрятать Маузер. Впрочем, гнев Блюмкину, по-видимому, за 2 года поостыл. Мандельштама, бежавшего от него в Петербург чуть ли не в тот же вечер, он не преследовал. Зачем пишут юмористику? Не понимаю. Ведь и так все смешно. Главу из романа Георгия Иванова «Петербургские зимы» читал Александр Романцов. Продолжение следует.